Глава первая. Максим. Месяц назад. «Вы мне подходите, но...» Пристально оглядываю очередную соискательницу на должность моей личной помощницы. «Молодая, симпатичная, с нужным образованием и опытом работы. Впрочем, как и все предыдущие, что протирали сегодня своими попами это кресло. Желающих работать на меня много. Только вот мне не каждая подходит». «Но что, Максим Эдуардович?» «Но есть нюанс. Некоторые ваши обязанности не будут прописаны в договоре, но их нужно будет регулярно исполнять». «Я согласна». Улыбается, закусывая губу. Нажимаю кнопку, и жалюзи опускаются. В кабинете становится темно. Такой себе интимный полумрак. «Хотите продемонстрировать свои навыки прямо сейчас?» Просовываю пальцы в ворот рубашки и ослабляю петлю галстука. Слышу, как она делает несколько глубоких вдохов, встает и кладет руки мне на плечи. Гладит сквозь ткань рубашки и вжимается своей грудью в мою. Трется о меня, как ласковая кошка. «Глупая, что ж ты делаешь? Я ведь тебя на работу взял пока только на словах». Раздается стук в двери, голоса. Девушка резко отходит на шаг и смотрит на меня снизу вверх, смущаясь. Думает, что нас сейчас прервали, но потом мы продолжим. Если бы я здесь вместо того, чтобы работать с девок, пялил, не стал бы так успешен. В прошлом году одного моего знакомого, уволенная за кражу секретарши, еще и в домогательствах обвинила. Отмылся с трудом, потому что подобной подставы не ожидал, а я теперь ожидаю. И вот какой парадокс. Все претендентки, которых допускают до собеседования непосредственно со мной, проходят перед этим тщательную проверку службами безопасности и HR. У всех блестящее образование и впечатляющий опыт работы. Так почему же они так легко соглашаются на секс с начальником? В кабинет заходит Руслан. «Точно, мы же все вместе поужинать хотели сегодня». Возникает неловкая пауза. Девушка вежливо прощается и уходит. «А вы чего тут в темноте?» — интересуется друг. «Ты что, к ней подкатывал?» «Макс, так нельзя. Заведи уже себе постоянную бабу. Мне не до баб. Работы валом, а ассистентку толковую найти не могу». Рус берет стопку резюме, которое мне распечатали в службе подбора персонала. «Чего ее искать? Вон их сколько, только выбирай». Тоже так думал. Но третий день уже приходят только такие. Я киваю на дверь, за которой скрылась Кристина. «А что с ней не так?» «Все так, на первый взгляд. Только если бы ты не вошел, она бы сейчас уже раздеваться начала. А мне нужно, чтобы думала о работе, ясно? Старалась. Чтобы положиться на нее, как на профессионала мог. Такую, как Катька, ты все равно не найдешь». Согласно киваю. «Катерина — мой дружбан еще с института. Моя правая рука, нога и не знаю еще что. Не представляю, как теперь без нее. После многих лет работы она решила вдруг уволиться. По этой причине я и в поиске нового сотрудника, которому было бы по силам тянуть на себе все ее функции. Снизь требования. Возьми даму в возрасте. Они, как правило, не соглашаются так пахать. А я иногда забываюсь, днюю и ночую здесь. Ну тогда молодую, незамужнюю, чтобы не видела в тебе мужика. Залетит и уйдет в декрет, а мне потом по новой опять искать. А если молодую, но уже с детьми? Будет отпрашиваться часто и бюллетенить. Ну, тогда пускай клич по знакомым. Кто же мне ценного сотрудника отдаст?» Ждем Катерину несколько минут, и когда она появляется, делаем заказ из ресторана. Неохота что-то никуда идти. «Я подберу тебе замену, не сомневайтесь», — уверяет Катя, когда рассаживаемся за низким столиком в комнате отдыха. «Такую, которая будет добросовестно работать, а не пытаться залезть к Максу в койку». «Такое, чтобы соответствовало всем твоим требованиям, не существует», — спорит Рус. «У девок в ДНК это прописано. Видишь сильного самца, который в состоянии заделать, прокормить и защитить свое потомство? Хватай и тащи в кровать как можно скорее». «Роскошный офис, дорогая тачка и брендовый шмот — лучшая демонстрация мужской состоятельности в наше время. Стоит им тут тебя увидеть, сразу будут вертеть жопой. Ничего не поделаешь». «Считаешь, что дело только в деньгах, в офисе и тачке?» Я уточняю. «А в чем еще? Внешностью и харизмой можно взять малолетку, а женщины с мозгами прагматичны. Я и нищим, и даже бомжом прикинувшись, смогу соблазнить такую». Показываю на анкету девушки, которая приходила последней. Катька смеется в голос, Руслан подхватывает. «Давай так, Макс. Мы сейчас выберем одну из претенденток. Ты познакомишься с ней под видом простого парня, без хорошей работы, денег и жилья. Вспомни, какими мы 10 лет назад приехали столицу покорять. Вот, у тебя будут сутки, чтобы ее соблазнить». Идиотизм. Заняться мне больше нечем. «Почему сутки?» — все же спрашиваю, делая глоток остывающего кофе. «Для чистоты эксперимента. Тебе, богатому, она даст сразу в день приема на работу, поэтому всего сутки. Если сможешь соблазнить ее не бабками, а внешностью и харизмой, ты выиграл. Я не прав». Катерина достает из папки резюме. «Мне девочка одна интересная попалась. Полностью соответствует твоим требованиям. И почему-то я уверена, она на секс с начальником не согласится. Спорим?» «Зачем мне спорить, Кать?» Начинаю злиться. «Не занимайся ерундой. Так ты себе никого и не выберешь. А мне свою сменщицу нужно будет всего за неделю успеть натаскать. А еще я хочу тебя встряхнуть». «В смысле?» «Я не понимаю». «Ты когда в последний раз нормально отдыхал? Тебе нужно отвлечься ненадолго, хоть на сутки снова стать тем классным, жизнерадостным парнем, который умел и любил не только пахать, но и отрываться». Они вдвоем так наседают, что я сдаюсь. Просыпается азарт. На кону теперь не только моя репутация, но еще и Катькино душевное спокойствие. «Макс, я нашла тебе идеальную помощницу. Интуиция подсказывает, что именно она тебе и нужна. Она точно со всем справится. Вот». Катя выуживает лист и кладет передо мной. «Некрасова Злата Алексеевна», — читаю вслух. 21 год. Какой там опыт, Кать? Ты посмотри!» — не унимается она. «Кадетское училище, потом ИНЯС, вечернее отделение и параллельно работа. Строй Фининфест, ого!» «Дисциплинированная и трудолюбивая», — поддакивает Катя. Невольно проникаюсь к юной милашке уважением. Начав с подработки на рядовой должности, девушка за 3 года выросла до зама по связям с общественностью, но уволилась вдруг несколько месяцев назад. Почему? И сама ли? Зачем все усложнять? Если так уверена, что она потянет, договорись с ней. И пока я буду в Пекине, введешь ее в курс дела. Угу. А потом ты вернешься, и окажется, что она недостаточно хороша для тебя и надежна. Нет уж. Давай сам, как договорились. Устрой ей свою проверку. Либо возьми ее на работу, либо потрахайся с ней от души и спокойно езжай в свой Пекин. «Не получится у него ничего, Катюш», — подначивает Рус. «Не даст ему эта девчонка, сердцем чую. Не по зубам». «Мне не по зубам», — уточняю. «Вот черт, сколько раз мы в юности друг друга брали на слабо». «Конечно». «С твоим богатством любой сможет, а ты попробуй подкатить к такой девице под видом простого работяги». Захотелось тряхнуть стариной. «Запросто», — протягиваю ладонь. «Если уложу ее за сутки, не говоря о себе правду, ты отдашь мне свою Веру Петровну по рукам?» «Веру Петровну?» — возмущается друг. «Да ни за что!» «Что зассал?» Вера Петровна для Руслана, как для меня, моя Катюха. Он ее очень ценит и добровольно не отдаст даже мне. Катька заливисто хохочет. «Он согласен, согласен. Я разбиваю», —